Здравствуйте, Елена Сергеевна, я могу услышать? А вы кто? Представлюсь, МФК «Займер», отдел взыскания. Меня зовут Михаил Дмитрий Павлович. Разговор записывается. Как зовут? Дмитрий Павлович, имя отчество. Ёпта, я думал, баба нахуй звонит. Нихуя у тебя голосок, Елене блядь. Сергеевне телефон передайте, кем приходите? Ты чё визжишь-то, блядь, Данному сучка? Человеку. А, сучка, ты чё Елене разъебёшься-то, Сергеевне, блядь? кем приходите, еще раз Ты чё визжишь, спрашиваю? сучка, блядь? Елена Сергеевна в компании «Займер», Нахуй точно ты пусть суёшь свой перезвонит. микрофон себе так глоб... Ну, алло. Здравствуйте. Здрасте, здрасте. Вечер в хату вам. Слушаю вас внимательно. Вам знакома Елена Сергеевна? А вы кто, барышня? Звонок поступает в компанию «МБФинансы». Я специалист компании Юрченко Мария Александровна. Ведется запись разговора. Юрченко Мария Александровна. Гражданка Юрченко, а что такое МБА финансы? Подскажите мне, пожалуйста, несведущему. Служба досудебного взыскания. Служба досудебного взыскания? А где учат на вас? Да, не могли бы Елене Сергеевне трубочку передать? Это же ее номер телефона. Ну для да, чего совершенно вы все время верно, гражданка нее Юрченко. Совершенно верно, гражданка Юрченко. А, дело в том, что Елена Сергеевна задержана. Я являюсь старшим оперуполномоченным. А, и в данный момент мой коллега ее допрашивает. По факту нанесения тяжких телесных повреждений сотруднику выездного взыскания какой-то коллекторской конторы, сейчас это все уточняем, потому что она не колется нифига. Вот, поэтому, естественно, средств связи она лишена. Что там у вас случилось? Что это за организация, которую вы назвали? Я не могу где вам учат? Предоставить информацию на основании 230-го да федерального нет, я бы закона. Хотел, я если хотел говорить бы просто... серьезно, если говорить серьезно, мужчина, послушайте меня. А я просто хочу знать, ей где нужно учат, выйти к нам где на учат связь. На... Если она где не учат выйдет, на вас? Если она не выйдет на связь в течение сегодняшнего вы дня, понимаете, пусть что ожидает она... инспектора. А инспектор, это по пожалуйста, это проживания. Пожалуйста, а вы бы лучше не по телефону разговаривали и оператора оскорбляли. 111-я статья. А помогали бы ей решать свои финансовые проблемы. Уголовного Всего кодекса. Доброго вам. До свидания. Елена Сергеевна, годика через До два свидания. Поговорить. И не раньше. Меньше коллекторов надо присылать. Одного... Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Евгений Владимирович. Да? Вы кто? А мы компания «Вива Деньги». О, Константин Сергеевна, ведется запись разговора. Как фамилия ваша? Поговорим с вами конструктивно или будем оскорблять и бросать трубки? Как фамилия ваша? Штранс моя фамилия. Штранс? Ну, гражданка Штранс, я никогда не бросаю трубки, бросают трубки в истерике ваши сотрудники. Вот, поэтому вы попали не по адресу. Насчет того, что я разговариваю неконструктивно. С моей стороны я всегда веду довольно-таки конструктивный диалог. Просто, вам внушили, что конструктивный диалог – это ответы на ваши вопросы. Когда заемщик с вами соглашается, кивает гривой молча, и вы не воспринимаете никакие контраргументы. А по моему мнению, это вы ведете неконструктивные диалоги. Ну, вы добровольно с нами намерены рассчитываться? С вами это с кем? С компанией, с Вива Деньги. А чем 98 дней просрочки. Ну, а чем вы докажете, что вы сотрудник компании? А я вам ничем не обязан ничего доказывать. Здрасте, здрасте, приехали. Ну, во-первых, если бы мне нужно было куда-то перезвонить, я бы давным-давно это сделал. Во-вторых, свои интересы я соблюду сам. Вот, а во-вторых, два нормативно-правовых акта в режиме разговора вас просто обязывают доказать, что вы являетесь сотрудником компании, а не мошенница, звонящая из женского лагеря. Это 230-й федеральный закон, статья 7, пункт 4, и 152-й федеральный закон, статья 18, так-то на минуточку, если что. Я вам ничем не обязан. Ну все, тогда иди нахуй, вот и все. Иди нахуй, ну вот опять. Ну ты же не готова к конструктивному диалогу. Не как нужно. Это ты не обязана? Не Чего нужно. Ты взяла, что ты не обязана, блядь? Вот ты, мрази Ботина, являешься оператором по обработке персональных данных. Здравствуйте. Здрасте, здрасте. Чего так долго трубку не брали? Евгений Владимирович, это вы? Это мы. Вы намеренно игнорируете мой вопрос, почему так долго соединение происходило? Заставляете VIP-клиента ждать? МБА финансы, специалист Устинова Инна Васильевна. А что такое МБА финансы? Звонок поступает. Что такое МБА финансы? Я должен знать сразу. Давайте будем точки над «и» расставлять. Сейчас я говорю. Нет, я сейчас спрашиваю. Нет, я сам беру слово. Я сам беру себе слово и спрашиваю, что такое МБА финансы. Я должен знать, что это такое. Что такое МБА финансы? МБА финансы, что такое? Да я спокоен, ты что себя как идиотка-то ведешь? Вы успокойтесь, вы ты что ведешь себя как идиотка? Ты что не можешь сказать, что такое МБА финансы, что ли? А? Ты что как идиотка-то ведешь себя? Ну ты ответь, что такое МБА финансы? Ты не можешь ответить на простой вопрос, что ли, а? Я отвечу на ваш вопрос. Давай отвечай сначала. Сначала отвечай на вопрос. Ты уже представилась. Гражданка Устинова, ты уже представилась. Тебя зовут гражданка Устинова. Гражданка Устинова, что такое МБА финансы? Мне нужно знать. Для конструктивного диалога мне нужно знать, что такое МБА финансы. Коллекторская организация. Да. А что такое коллекторы? 122 дня. А что такое коллекторы-то? Долг составляет 11 тысяч рублей. Ага. Инфицированное закрыть вам необходимо до... Все, давай быстрее скрипт зачитывай, отвечай на мои вопросы. Что такое коллекторы? Что такое коллекторы? Оплата от вас поступает. Что такое коллекторы? Что такое коллекторы? Организация коллекторская. Ну что такое коллекторы? Взысканием просроченной задолженности. А у нас что, в стране где-то на коллекторов учат? Евгений Владимирович, вас на кого выучили? Вы школу закончили вообще? Вы умеете ну да, общаться? В отличие от тебя, да. Это, ты не умеешь общаться, умеете? Постоянно разговариваешь в перпендикуляр, постоянно игнорируешь вопросы. Ты какая-то невежливая. Где учат на коллекторов? Вот на продавцов, я знаю, в техникуме учат, на юристов учат в институте. Вы а где учат на коллекторов? Что такое коллектор? Мне нужно знать, с кем я разговариваю. А мне не нужно спасаться. Я от нее и не спасаюсь. Она на меня не нападает. Мне нужно знать, что такое коллекторы. Евгений Владимирович. Так, сейчас, подожди. Я послушаю, когда вы наговорите. Окей, Google, что такое коллекторы? Я слушаю. Вот, Google показывает, что коллекторы – это техническое сооружение для сбора фекалий. Это что мне? Сантехники позвонили, что ли? Ничего не могу понять. Женщина, вы откуда? Вы кто такая, гражданка Устинова? Вы сантехник, что ли? Вы техническое сооружение для сбора фекалий, что ли? А при чем здесь сантехники не интересуются моим долгом? Ничего не могу понять. Где логика? Не вижу связи. Гражданка Устинова, отвечайте немедленно на вопрос. Вас в школе вежливости не учили, когда собеседник задает вопрос, нужно отвечать немедленно. Это что такое, гражданка Устинова? Подготовьтесь к конструктивному диалогу и перезвоните в следующий раз. Звонит она тут, коллекторская. А где у нас на коллекторов-то учат? Ответить не может. У нас нет института коллекторов. В техникуме тоже на коллекторах не учат. Кто такие вообще коллекторы? А вот Google говорит...